можете ехать дальше. Я уверен, что повстанцев с таким голосом не бывает». Они извинились и проводили нас до машины. Даже то обстоятельство, что у Рины не было международных прав, потеряло всякое значение. Однако меня предупредили, что на пути будут еще два пикета. «Дайте мне какой-нибудь пропуск», — попросил я. Они со смехом ответили: «А вы им спойте. Этого более чем достаточно. И гораздо приятнее». Несколько другое приключение произошло со мной в Мексике. Одна телевизионная компания ангажировала меня на 4 фильма, которые должны были субсидироваться фирмой «Домек», производящей крепкие напитки. В Мексику я не приезжал добрых 18 лет после 1951 года, когда со мной подписывал договор Каранца Кампос, директор театра «Беес Артес». Я пел тогда 7 опер. Андре Шенье, Отелло, Мефистофеля, Адриену Лекуврер, Манон, Аиду и Баттерфляй. После дебюта в Шенье на фасаде театра появилась светящаяся надпись: «Марио дель Монако — крупнейший в мире драматический тенор». Аиде тоже сопутствовал успех. Со мной пела Мария Каллас, и наше исполнение стало эпохальным. Студия «Грамзаписи» записала его прямо на спектакле. И эта пластинка до сих пор остается одной из лучших наших совместных записей с Марией. После стольких лет я был встречен с неописуемым теплом и симпатией. Телевидение вело прямой репортаж о моем прибытии в аэропорт. Вокруг толпились поклонники и журналисты. Один из фильмов должны были снимать на маленькой арене при ферме, где выращивают быков, милях в 40 от Мехико. Неподалеку от фермы находилась деревушка, видимо, из числа самых бедных в мире. Горстка домишек, вымазанных белой известью, точь-в-точь, как в фильмах типа «Вестерн спагетти». В центре деревушки одиноко стоял открытый прилавок, выполняющий функцию продовольственного магазина, заваленный копченой колбасой и мясом, которые буквально скрывались под толстым слоем мух. Неподалеку же от всей этой нищеты и убожества возвышалась совершенно невероятная барочная церковь. Днем и ночью ее охраняли вооруженные солдаты, и войти внутрь можно было только обладая особым разрешением. Церковь специально открыли ради того, чтобы мы засняли там несколько сцен. Меня сразило невиданное количество богатств внутри. Там не было ни одного квадратного сантиметра стены без украшений. Повсюду находились многоцветные деревянные скульптуры, и повсюду изобилие золотых украшений и религиозных изображений, усыпанных драгоценными камнями. В этом немыслимом месте мы отсняли сцену из Лоэнгрина. Мне никогда не забыть любопытный, неповторимый и волнующий контраст. Под музыку Вагнера здесь соседствовали необычайная католическая мешанина и местная индейская культура, корни старой Европы и корни нового света. Завершив сцену, я присоединился к остальной части труппы в таверне, смахивающей на плод фантазии какого-то киносценариста. Нам подали похлебку, куда нужно было макать хлеб. На середину стола поставили большую деревянную миску, одну на всех. Это стало вторым сильным ощущением дня. Хлеб, пропитанный похлебкой, оказался до того острым, что все мы, отведав его, долго сидели со слезами на глазах. Но все это было лишь преамбулой к настоящей экзотике. Третье ощущение дня было самым сильным. Нас привели на маленькую арену, где я облачился в кожаное одеяние, каким пользуется Тореро на тренировках. По сценарию требовалось, чтобы я, раздразнив быка, изобразил его мнимое убийство. Устроители дали гарантию, что особых проблем не возникнет. Настоящий местный Тореро объяснил мне, как нужно двигаться, держать шпагу и обращаться с мулетой. Режиссер заверил, что бычки еще юные и абсолютно безопасные. Все же на всякий случай Тореро-инструктор будет в любой момент наготове. Однако все получилось совсем не так. Не успел я оказаться за оградой, радуясь возможности испытать новые для себя ощущения, как передо мной, страшно сопя, появилось огромное черное чудовище с двумя мощными рогами.